«Воистину, всякий пред всеми за всех виноват. Не знают только этого люди, а если бы узнали, сейчас был бы рай». «Господи, да неужто же и это неправда? Плачу я и думаю, воистину я за всех, может быть, всех виновнее, да и хуже всех на свете людей». И представилась мне вдруг вся правда во всем просвещении своем. Что я иду делать? Иду убивать человека доброго, умного, благородного, ни в чем предо мной не повинного, а супругу его тем навеки счастья лишу, измучаю и убью. Лежал я так на постели ничком, лицом в подушку, и не заметил вовсе, как и время прошло. Вдруг входит мой товарищ, поручик, за мной с пистолетами. «А, — говорит, — вот это хорошо, что ты уже встал. Пора, идем».